Глава 13. Марина. Я не спала полночи. Во-первых, через пару часов от всего выпитого у меня начала раскалываться голова. А во-вторых, мне по-прежнему было стыдно. Несмотря на то, что я тогда считала, Сашка заслужил именно такое отношение и никак иначе. Он заслужил ответную измену, заслужил мои лживые оскорбления, презрения и насмешки. Я хотела, чтобы он понял, как мне больно, чтобы почувствовал то же самое и, возможно, хоть что-то осознал. Да, я хотела, и в целом не жалела о своем поступке, но стыдно все равно было. Почти нерациональное чувство. Хотя почему почти? Нерациональное и все. Разве это рационально стыдиться секса с малознакомым парнем после того, как твой собственный муж тебе 7 лет рога наставлял? Уснула я только под утро и проснулась, когда мрачный и какой-то весь помятый Сашка с синяками под глазами, жутко пахнущий дешевыми сигаретами и плохим пивом, опустился рядом со мной на кровать. Невозможно спать, когда рядом с тобой сидит настолько вонючий мужчина, еще и шепчет лихорадочно. «Прости, Марин, прости, прости, прости!» Я не поняла, за что конкретно он извиняется, но в любом случае сейчас это не имело значения. «Иди, прими душ», — сказала я хриплым со сна голосом. «И зубы почисть, а то девчонки проснутся, а ты тут играешь роль бомжа, испугаются». «Да, ты права», — кивнул он, помолчав, и ушел. Я еще хотела немного подремать, но уже не могла уснуть. Только лежала и почему-то прокручивала в памяти Сашкин недавний полубезумный вид. Он выглядел как человек, которому очень плохо. И я должна бы почувствовать удовлетворение. Ну, я же отомстила вроде как. Но я его тем не менее не чувствовала. Мне просто тоже было плохо и все. Однако я оказалась не готова сдавать назад и признаваться, что не все в моем ночном спектакле было правдой. Но и делать вид, что ничего не случилось, тоже было невозможно. В результате, когда Сашка вышел из душа и стал более-менее напоминать нормального человека, мы с ним поговорили. Точнее, говорила в основном я, а он слушал. Извинился только еще раз, но не за 7-летний обман, а за пощечину, которую я почти не заметила на кураже. Да и не пощечина это была, а так, шлепок. Но переживал Сашка настолько, будто он мне как минимум фингал под глазом поставил. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что за свои измены муж ни разу нормально не извинился. Нет, разумеется, он говорил и прости, и извини, и прочие словесные кружева, но при этом искренности в них не было ни на грош. Сашка не жалел, поэтому я, вываливая на него всю утреннюю информацию, тоже его не пожалела. «В общем, я решила», — говорила я как могла спокойно, хотя внутри вся дрожала от противоречивых эмоций. «Будем жить, как жили. У тебя твои девки, у меня своя личная жизнь. Мы воспитываем девчонок, им нужны и мама, и папа. Но развлекаться на стороне каждый имеет право. Кажется, ты за это и топил когда-то, объясняя мне, что секс и любовь – вещи разные». «Я не за это», – блеял Сашка. Впервые в жизни я видела его настолько растерянным, и мне было одновременно и больно, и злорадно. «Неважно», – отмахнулась я от мужа. «Думаю, ты понял мою мысль. Можешь продолжать в том же духе». Я хотела добавить и обсуждать чужие прелести, глядя на полуобнаженные фотки, но отчего-то промолчала. И вот теперь, спустя 4 месяца, глядя вслед ушедшему в душ Сашке, я думала, а если бы я тогда упомянула эти фотки? Если бы смогла вывалить на мужа причину своей последней жуткой обиды? Избежали бы мы того, что случилось дальше? Не знаю, я уже давно ничего не знаю и не понимаю. Я просто безумно устала.